91. Урусвати знает меры устремления. Такие меры нужно притворять в сознание. Невозможно их приказать рассудком. Можно лишь глазами сердца усмотреть, не осталось ли какой-то возможности еще усилить устремление. Можно радоваться каждому полномерному устремлению. Такая полномерность порождает музыку сфер. Особое сгармонизирование возникает, когда все струны сердца зазвучат. Не поймите такие сравнения, как символы. Уже давно мы говорили о глазах сердца. Именно человек видит ими и слышит ушами сердца. Без таких органов как можно нам существовать? В обители мы пользуемся особыми аппаратами, которые расширяют деятельность сердца. Мы были бы рады дать их в широкое пользование, но руки людей лишь создадут боль сердца. Нельзя применять подобные аппараты без соответствия мыслей, иначе они лишь перегрузят сердце. Мало того, должны быть соблюдены окружающие условия. Вы знаете, насколько легко сноситься с нами, когда зажжены огни сердца, когда дух ликует вдохновением. Потому мы говорим: остерегайтесь раздражения и страха. Такие малые загромождения не только отдаляют от нас, но и нам тягостны. Ищите ближе, ищите в малом, ищите в каждодневности. Мы говорим о путях, которые должны вести в дальние миры. Малое непригодно в таких приготовлениях. Можно назвать примеры приобщения к братству. И в разных веках можно усмотреть великую меру вдохновения. Когда братство посылает принести великую жертву, тогда можно ли войти без вдохновения? Меры устремления создаются вдохновением. Мы способствуем таким возвышенным продвижениям. Пусть ветошь и пыль не засоряют путь прекрасный. Не будем сомневаться в подробностях пути. Даже через стремнины можно перейти по радуге света. Но радуга бывает после бури. Так запомним высшие меры устремления. Никакое человеческое смятение, никакое поношение не засорит путь жертвы прекрасной.